Аудирование. Часть четвертая. Задание 21-25. Алло, здравствуй, Антон. Это Даша. А Иван дома? Здравствуй, Даша. А Ивана нет. Он еще не пришел с работы. Ты сможешь передать ему мою просьбу? Запиши, пожалуйста. Подожди минуту. Мне нужно взять ручку и бумагу. Записывай. Иван должен быть в аэропорту завтра днем в... В аэропорту? Но он же в это время всегда работает. Ты уверена, что Иван будет свободен? Он сказал, что будет свободен и поможет мне. Я видела его сегодня утром и уже договорилась с ним. Но я не знала точно, когда прилетает самолет, днем или вечером, и номер рейса. Поэтому звоню, чтобы уточнить. А кто прилетает? Подруга? Нет, прилетают мои родители. Они отдыхали в Сочи, завтра возвращаются. А почему ты сама не можешь их встретить? Проблемы на работе? Нет, с работой все нормально. А вот с машиной проблемы. Поэтому я попросила Ивана. Да, без машины в Шереметьево ехать очень неудобно. А на такси дорого. Хорошо, я записываю. Диктуй. Самолет прилетает в аэропорт Шереметьево-1 днем в 15:30. Так, пишу. Шереметьево, 15:30. Рейс номер 561. А куда Иван должен будет отвезти твоих родителей? Ко мне домой, на проспект Мира. Он знает точный адрес. Я уже буду дома, когда они приедут. Не волнуйся, я все передам. Пока.